Бывший ЗК. Так пишется во всех документах. Неужели этот ярлык будет следовать за мной всю жизнь? 20 июня. Возраст, наверное. Хочется плакать, смеяться, любить. Любить. Видимо, чудесное это состояние. Сегодня опять встретила надзирателя К. Он решительно наглеет, претендует на единственное, что остается моим. Можно лишить гражданского, а человеческого? Нет, нет! Будь прокляты эти волосы с их пепельными волнами, это лицо, эта фигура. Не хочу, не хочу! Единственная защита — мои коготки. Выручайте, милые, я пойду на все. 25 июня. Война — это страшно. Не задумываясь ни минуты, пошла бы на передовую. Не берут. Внутренний враг. Но не глупость ли? Я и враг. Усилили режим. 12 июля. Сводки информбюро потрясают. Родной ты мой Ленинград, терзают и тебя. Провели частичную мобилизацию среди вольнонаемных. АК так и не взяли. Остался по броне. И снова тоже. Никогда. Но когтей от них, кажется, недостаточно. Так что же делать? Заболела Клара. Положили венерическое отделение. Остригли. Что стало с лучшей из нас? Я плачу, а она смеется. Вылечат, зато оставят в покое. А может быть и верно так лучше. 5 февраля. Какой отвратительный человек. Устала. Сказал, что все равно сломает. Ни за что. А если пойти к врачу Клары? Она, видимо, хорошая женщина. Рассказать, попросить. И пусть тут думают. 3 апреля. Вот и все. Выгляжу нескладным подростком. Голова круглая, как мяч. Все косятся, сторонятся. Все идет отлично. Теперь к черту юбку, жакет. Пусть внешность отталкивает. 5 мая. Откуда мог обо всем разузнать Ка? Неужели Клара? Какая же я дура! Теперь все, никогда никому ни слова. Но что же делать? 20 мая. Произошел отвратительный скандал на весь лагерь. Но я победила. Пусть изолятор, пусть этап. 10 июня. Вот и плыву по настоящему морю, но уже не глупым и беспомощным котенком, а злой дикой кошкой Мариной Лавровой. Пускай презирают, лишь бы боялись. Справлюсь ли? Хватит ли характера и силы? А если нет, то и не буду стоить сожаления. 15 июня. Вот и Нагаева. Ну что ж, тайга как тайга. У проходной нетерпеливо загудела машина. Колосов торопливо закрыл дневник, положил в сейф и вышел из конторы. В лицо плеснуло жаркое солнце. У механического стояла эмка, и в опущенное стекло дверки выглядывала Сипьян. «Вы что, из Магадана и сюда?» – спросил Юрий удивленно, заметив толстый слой пыли, покрывающий машину. «Да-да, заехал проститься, дорогой. Завтра уезжаю», – говорил он, оглядывая цеха. «Куда-нибудь выдвигают?» «Задвигают, дорогой, задвигают. А я не жалею. Будет меньше пекунов». «Обидно, не успели мы с тобой доделать мастерские». Колосов расспрашивать не стал. Было видно, что с тяжелым сердцем оставляет Осипьян чай-ургинское управление. «Ну, будь здоров, дорогой. Крути тут, как и раньше. Может быть, судьба сведет, и мы все же настоящий завод построим. Ой, дорогой, совсем было забыл. Электросверла пошли к Краснову, я обещал». Машина сделала круг у механического и снова тревожно засигналила у проходной. На участке не хватало электроэнергии для подключения компрессоров, потому-то и уцепился Краснов за идею Сипьяна использовать электросверла для бурения подземных песков. Участок, где работал Краснов, давал теперь золота больше, чем весь прииск.